6. И всыпали нам по полной. В 711 году, как гласят веселые стишки с удивительной точностью, припечатавшие нашу историю, пришли к нам сарацины и всыпали нам по полной, ведь Бог помогает злым, когда их больше, чем добрых. При условии, конечно, что испанских вестготов было бы уместно назвать добрыми, а вот здесь еще разобраться нужно. С одной стороны, под лозунгом о священной войне с неверными с севера Африки пожаловали арабские племена, приверженцы ислама, со своим хорошенько разогретым энтузиазмом и в сопровождении обращенных ими в ислам и ими же подталкиваемых берберов. Чтобы понять ситуацию, бросьте возле их земель полоску моря всего-то в 15 километров шириной, а за ней поместите Испанию, Гешпанию или уж, как там вам заблагорассудится ее назвать, мусульмане-то называли ее Испания или Спания, страну типа той, что имеется сегодня, но на вестготский манер. То есть 4 миллиона нерасположенных к солидарности, однако весьма склонных к кайновому предательству козлов, каждый из которых сын своих родителей, и все они в контрах между собой по самым различным поводам, да еще и под властью убивающих друг друга королей и сующих свой нос в чужие дела, но блюдущих и собственный интерес епископов. Вкупе с непомерными налогами и фискальным грабежом, который пришелся бы по вкусу любому министру финансов, с его самыми мерзопакостными наймитами. В общем и целом, сборище чуваков, разобщенных и в высшей степени себе на уме, со всеми недостатками старых испано-римлян из низших социальных слоев, с одной стороны, и надменным вестготским варварством, слишком наглым в злоупотреблении властью типа «своя рука владыка», с другой. Прибавьте к этому голод и нищету простого народа, засилие расплодившихся чиновников, личные амбиции мелких князей, а также то обстоятельство, что один из последних королей потерял всякие берега в своем пристрастии к женскому полу, ничто не ново под луной, и отцы, дяди и братья некоторых из приближенных к престолу женщин испытывали к монарху, сладострастнику, чересчур пламенные чувства». Как врут очевидцы. В общем, семья Витицы с кумовьями закорешилась с мусульманами с другой стороны пролива, с севера Африки, которые тогда по названию места Мавритания именовались мавританцами или маврами. В высшей степени уважаемое имя, которое в ходу по сей день и под которым они будут значиться во всех исторических хрониках, повествующих о данных событиях, а некоторых количество имеется, в течение последующих 13 веков. Сторонники Витицы совместно с таковыми одного вестготского князя, правившего Сиутой, подложили неслабую свинью очередному королю, некоему Родериху или Родриго для самых близких. И в силу наличия одного такого испанского, и ведь повернулся же потом у кого-то язык сморозить, что как испанцы мы не существуем, качество такого трогательного, что даже слезы на глаза наворачиваются, когда обнаруживаешь в себе его же спустя столько веков. Они предпочли отдать Испанию врагу, и горя оно все синим пламенем, чем отложить в сторону взаимные распри и личные обиды. Так что, пользуясь тем, еще одно трогательное совпадение, что этот самый Родриго был занят на севере военными разборками с басками, они открыли заднюю дверцу, и некий мусульманский предводитель по имени Тарик переплыл пролив, гора Хебель-Тарик или Гибралтар, обязана своим именем именно ему, и высадился на берег со своими воинами, довольно потирая руки. Потому как, вынеся за скобки правительство и население, древняя Испания в мусульманской среде могла похвастаться наилучшей рекламой. Плодородная, богатая, с разнообразным климатом, вкусной едой, красивыми женщинами, статными мужчинами и тому подобным. А сверх того, еще и дороги, римлянами строенные, просто восхитительные мостовые, которые проложены из конца в конец через всю страну. Что так здорово? По Божьему повелению. Никогда оно не приходилось так к месту. Облегчают такие мероприятия, как нашествие. И когда со всей доступной ему скоростью король Родриго вместе со своей армией примчался взглянуть, какого черта здесь творится, так ему тут же намяли бока и за себя, и за того парня. Случилось это в одном южном местечке, именуемом Лаханда, и именно там покатились ко всем чертям христиана, вестготская гешпания, католическая вера и мама, что их родила. Потому как эти кретины, Витица, правитель Сеута и другие заговорщики полагали, что после драки мавры благополучно уберутся обратно к себе в Африку. Однако Тарик и другой чувак по имени Муса, прибывшие с ним за компанию с еще большим количеством воинов, в один голос заявили: «А нам здесь нравится, парни, так что мы остаемся, если вы против ничего не имеете». И правда, против мало что можно было иметь. Тогдашние испанцы, подчиняясь своим природным склонностям, выбрали линию поведения, которой неизменно будут следовать и в будущем. Пальцем о палец не ударить, чтобы изменить ситуацию. Но в том случае, если кто-то за них ее изменит, и это новшество войдет в моду, сразу же записаться в партию большинства. И совершенно без разницы, о чем идет речь. Ислам, Наполеон, Восточная площадь, демократия, запрет на курение в барах, запрет называть мавров маврами или что там еще подвернется. Примечание. Восточная площадь. Площадь в Мадриде, расположенная между Королевским дворцом и Государственным театром. Строительство было начато во времена правления Жозефа Бонапарта и по его инициативе в 1808 году. Для того, чтобы освободить территорию под строительство площади, было снесено несколько кварталов. Эта затея послужила причиной того, что испанцы наградили своего правителя прозвищем «Пепе Площадник». Конец примечания. И неизменно. С глупой, без рефлексии, лицемерной, фанатичной и закомплексованной верой неофита. Так что вполне ожидаемо, после Лаханды обращение в ислам повалили валом, и через несколько месяцев в одно прекрасное утро Гешпания проснулась гораздо более мусульманской страной, чем кто бы то ни было в округе. Случилось ровно то, что и должно было случиться.